Перед провозглашением второго крестового похода он впервые приобрел известность миссионера и пророка Божия, призывавшего народы к защите святого гроба. На заседании парламента в Вязеле он проповедовал в присутствии короля, и из его рук получили крест как сам Людовик VII, так и французская знать. Затем аббат монастыря Клерво приступил к более трудной задаче. Он попытался убедить и императора Конрада. Флегматический народ, которому был незнаком язык проповедника, увлекся его трогательным тоном и горячей жестикуляцией. И все путешествие святого Бернарда от Констанца до Кёльна было торжеством красноречия и религиозного ревения. Бернард превозносил свой собственный успех, благодаря которому Европа обезлюдила. Он утверждал, что города и замки остались без жителей, и высчитывал, что для утешения каждых семи вдов оставалось только по одному мужчине. Слепые фанатики желали выбрать его своим главнокомандующим, но перед его глазами был пример Петра Пустынника, поэтому он удовольствовался тем, что обеспечил крестоносцам божеское покровительство и благоразумно отклонил звание военного начальника, которое повредило бы его репутации святого и в случае неудачи, и в случае успеха. Однако после бедственного окончания похода аббата громко называли ложным пророком и виновником как общественных бедствий, так и гибели стольких людей. Его враги торжествовали, его друзья краснели от стыда, а свое оправдание он написал не скоро, и оно никого не удовлетворило. Он ссылался на исполнение приказаний, полученных от папы, много говорил о тайных путях провидения, приписывал несчастье пилигримов их собственным грехам и скромно намекал на то, что его призвание было удостоверено видениями и чудесами. Если бы этот факт не подлежал сомнению, то аргумент святого Бернарда был бы совершенно удовлетворителен, а его преданные ученики, насчитывавшие от 20 до 30 чудес, совершенных в течение одного дня, ссылались на происходившие во Франции и в Германии народные сходки, на которых эти чудеса совершались. В настоящее время им никто бы не поверил, кроме обитателей монастыря в Клерво. Но в сверхъестественном исцелении слепых, увечных и больных, которых приводили к человеку Божию, мы не в состоянии определить доли случайности, фантазии, обмана и вымысла. Даже божеское всемогущество не может избежать ропота со стороны верующих, которые не сходятся между собою в том, чего желают. Поэтому неудивительно, что освобождение Иерусалима, считавшееся в Европе за неспосланное небесами благополучие, оплакивалось в Азии как общественное бедствие и, быть может, даже ставилось провидению в упрек. После утраты Иерусалима сирийские беглецы повсюду распространили смятение и страх. Багдад смиренно погрузился в скорбь. Дамасский кади Зейн-ед-Дин вырвал свою бороду в присутствии халифа, и все члены дивана расплакались при его рассказе об этом печальном событии. Но повелители правоверных были в состоянии только плакать. Они сами были пленниками в руках тюрок. В последнем веке аббасидов им была возвращена некоторая доля светской власти, но их скромное честолюбие довольствовалось Багдадом и соседними провинциями. Их тираны, сельджукские султаны, испытали на себе общую участь всех азиатских династий и от эпохи мужества и могущества перешли к эпохе внутренних раздоров, вырождения и упадка. У них не было ни мужества, ни военных сил для защиты их религии, а оживший в своем отдаленном персидском царстве последний герой из этого царского рода Санджар не был известен христианам ни по имени, ни по военным подвигам. Между тем, как султаны были опутаны шелковыми сетями гарема, за благочестивое дело взялись их рабы-атабеки, тюркское название которых можно перевести точно так же, как и название византийских патрициев, словами «отец монарха». Храбрый тюрок Асконсар был фаворитом Меликшаха, от которого получил право стоять по правую руку от его трона. Но во время междоусобных войн, возникших после смерти монарха, он лишился и своего аллепского губернатора, и жизни. Подчиненные ему эмиры остались верными его сыну Зенги, впервые выступившему на военное поприще во время поражения, понесенного от франков под Антиохией. 30 кампаний, совершенных на службе у халифа и у султана, упрочили его военную репутацию, и ему, как единственному человеку, способному вступиться за религию пророка, было вверено главное начальство в Мосуле. Зенги не обманул возложенных на него надежд. После 25-дневной осады он взял приступом город Эдессу и отнял у франков все, что они завоевали по ту сторону Евфрата. Воинственные племена Курдистана подчинились независимому владетелю Мосула и Алеппо. Его солдаты приучились считать лагерь за свое единственное отечество. Они были уверены в его щедрости при распределении наград и в том, что он позаботится о покинутых ими семьях. Во главе этих ветеранов его сын Нуриддин мало-помалу собрал разрозненные силы магометан, присоединил царство Дамаск к царству Алеппо и успешно вел продолжительную войну против сирийских христиан. Он расширил свои огромные владения от Тигра до Нила, и аббасиды наградили этого преданного служителя титулами и прерогативами царской власти. Сами латины отдавали справедливость благоразумию и мужеству этого непримиримого врага и даже его правосудию и благочестию. В своей частной жизни, в своей системе управления этот благочестивый воин обнаруживал религиозное рвение первых халифов и был так же, как они, прост в своих привычках. Золото и шелк были изгнаны из его дворца. Он запретил в своих владениях употребление вина. Государственные доходы употреблял только на общественные нужды, а на ведение своего скромного домашнего хозяйства употреблял только доходы, получавшиеся с его собственного поместья, которое было куплено на доставшуюся ему по закону долю военной добычи.